Карелла прошел в спальню и подождал, пока Престон с женой уйдут в комнату, после чего сам закрыл дверь и направился прямо к аппарату, стоявшему на ночном столике у кровати. Через квартал отсюда прогрохотал поезд. В окно было видно, как он мчится, разрезая воздух. Черные вагоны на фоне серого ноябрьского дня. Было в этом что-то странно знакомое. Может, игрушечный поезд. В доме на Риверхед, когда он был еще мальчишкой. Густой смех отца. Поезд на мгновение отвлек Кареллу от действительности. И только когда состав притормозил у платформы, он поднял трубку и связался со справочной. Получив телефон мотеля на Калвер, он немедленно набрал его. Поезд отъезжал от платформы. Библиотека или еще что-то. Он идет в библиотеку, зажав под мышкой книги. Поезд на виадуке, снег на мостовой. «Голден Инн, доброе утро», — отозвался мужской голос. «Доброе утро», — говорит детектив Карелла из полицейского управления. «Слушаю вас, сэр». «Нельзя ли проверить, останавливалась ли у вас одна пара в прошлый четверг? Это было 18 ноября». «Сэр». «Да». «А можно вам перезвонить?» «Я не в участке». «Ах, вот как! Но как же тогда я могу быть уверен, что вы из полиции?» «Позвоните в 87-е отделение и спросите, работает ли там детектив Карелла. Номер Фредерик 78024. Потом перезвоните по номеру Уэстмор 62275. Записали?» «Да, сэр». «Только побыстрее, пожалуйста». «Да, сэр, сию минуту». «Хорошо». Карелла повесил трубку. Он ждал. На виадук въехал еще один поезд. Он ждал. Поезд отошел от платформы. На комоде напротив кровати стояла фотография Фрэнка и Сильвии Престон, на которой они выглядели много моложе. Были тут и фотографии взрослых детей. И еще две свадебные фотографии, тоже, наверное, дети Престонов, решил Карелла. Секундная стрелка на электрических часах на комоде неумолимо обегала круг за кругом. Карелла вздохнул. Он ждал. Прогрохотал еще один поезд. Карелла раздраженно схватил трубку и набрал номер мотеля. «Голден Инн, доброе утро». «Доброе утро. Это снова детектив Карелла. Вы звонили в участок?» «Извините, сэр, но как только я повесил трубку, сюда позвонили, так что я просто не мог. Как вас зовут?» «Гэри Отис». «Прекрасно, мистер Отис. А теперь послушайте меня. Я расследую убийство, и у меня нет времени ждать, пока вы будете названивать по всему городу, выясняя, действительно ли я полицейский или просто самозванец. Меня зовут... Карандаш у вас есть? Стивен Луис Карелло. Я детектив второго класса. Работаю в 87-м участке в Айсоле. Номер моего жетона 714-56-32. А мой начальник, лейтенант Питер Бернс, записали?» «Да, вроде как». «Хорошо. Если окажется, что я самозванец, можете подать в суд на город. А пока, мистер Отис». «Прошу прощения, сэр, но как я могу подать в суд на город? Предположим, что вы чей-то муж и хотите узнать. Предположим, что я настоящий полицейский, которому начинает надоедать этот разговор. У вас там регистрационный журнал под рукой?» «Да, сэр, но я надеюсь, вы понимаете, почему я не могу раскрывать имена своих гостей». «Мистер Отис, я, конечно, могу поехать в центр и получить ордер, дающий мне право заглянуть в ваш драгоценный журнал. Но тогда я разозлюсь всерьез. Если вы вынудите меня сделать это, если, добравшись до вас, я найду в мотеле хоть одного таракана, сразу же вызову людей из отдела здравоохранения и вашу лавочку прикроют. Так что советую надраить полы до блеска, чтобы не пылинки». «Вы что, угрожаете мне, мистер Карелло?» «Это уж как вам будет угодно, мистер Отис. Итак, тараканов у нас в комнатах нет». «Отлично. В таком случае ждите меня с ордером в руках». «Ну, если вы и вправду полицейский...» «Я и вправду полицейский, мистер Отис. Если речь действительно идет об убийстве...» «Речь действительно идет об убийстве. Слушайте, мистер Отис, почему вы работаете в регистратуре? Вам бы больше подошла роль адвоката в Филадельфии». «Я не работаю в регистратуре. Я хозяин этого мотеля». «Ага, ясно. Так что вполне естественно, что я защищаю интересы своих гостей». «Разумеется. Мистер Отис, останавливались ли у вас в четверг днем некие мистер и миссис Пратт? Или, возможно, мистер и миссис Питт? Имя, кажется, Феликс». «Одну минуту». Карелла ждал. «Да, у меня здесь записаны мистер и миссис Феликс Питт». «А вы были в регистратуре, когда они регистрировались?» «Не помню. Или минуточку. Она слепая?» «Да». «В таком случае я сам регистрировал их. Красивая женщина, муж у нее гораздо старше. Сначала я даже и не сообразил, что она слепая. На ней были большие темные очки, так что не поймешь. И только потом, когда он повел ее к лифту». «А в котором часу они регистрировались?» «В журнале это не записано». «Вспомнить не можете?» «Да уж смеркалось». «А уехали когда?» «Часов 8. Я выходил перекусить, а когда вернулся, они уже уезжали. Он расплатился наличными, это я помню». «Спасибо, мистер Отис». «Надеюсь, вы понимаете, отчего?» «Да-да, понимаю». Карелла повесил трубку. Он немного посидел, не снимая руки с аппарата. «Итак, Изабел Харрис и Фрэнк Престон действительно провели вместе по крайней мере вторую половину дня в четверг, охваченные, так сказать, слепою страстью. Ни один из них не мог между половиной седьмого и половиной восьмого оказаться на Хеннон-сквер и перерезать горло Джимми Харрису. Более того, в 8 они только покидали приют Гэри Отиса. Наверное, Изабел Харрис вернулась домой буквально за несколько минут до того, как Карелла постучал к ней в дверь. К тому времени ее муж был уже часа два, а может и больше, как мертв. Карелла вспомнил вопросы, которые задавал ей в тот день, и среди них: «А у вас другого мужчины нет?» Изабел тогда коротко бросила: «Нет». Ко лжи Карелла привык. Когда речь идет об убийстве, всегда бывает полно вранья. Привык он и к слезам. Иногда плачут по тем, кого ненавидели годами. Слезы текут сами собой. Это такая же элементарная реакция, как вопль доисторического человека, выдернувшего из огня головешку. Карелла поднялся, прошел в холл и поблагодарил хозяев. Престон вопросительно посмотрел на него. Карелла, чувствуя себя заговорщиком, коротко кивнул.